Вечный брак. Помойки есть главное достижение человечества. В мусоре умелый человек способен найти практически все, чего только его душа пожелает. Шпионы находят там секретные сведения, сыщики – доказательства преступлений, колдуны – ингредиенты для заклинаний, археологи выкапывают там секреты давно вымерших цивилизаций. Главное – это найти хорошую мусорку и получить к ней доступ. Для Умилы последнее не представляло никакой сложности. У нее даже имелся ключ от квартиры школьной подруги. Выпросила когда-то для тайного свидания, да так и не вернула. И потому уже через 2 недели после разговора с Ифритом она смогла принести ему все желаемое, начиная от женской крови и заканчивая волосами с расчески, а также распечатала сразу несколько свежих фотографий. Оставался последний штрих, и почта наконец-то доставила этот недостающий элемент заказным письмом с оплаченной доставкой. Получив конверт и посмотрев на обратный адрес, хозяйка галереи взяла трубку, привычно набрала короткий текст, нажала на кнопку отправки. И почти сразу услышала шорох за расставленной полукругом ширмой. «У меня есть пистолет», — громко сказала она. «Врешь ты все, волшебница». Вышел из-за загородки Ифрит, одетый в легкие парусиновые штаны, парусиновые тапочки и сорочку с отложным воротником. «Кроме пёсьего креста ты при себе вообще ничего не носишь». «Ты решил погрузиться в стилистику диско, нежить?» усмехнулась ведьма, оглядывая гостя с ног до головы. «Нет, просто мне так удобно», — невозмутимо покачал головой Михаил. «Письмо у тебя?» Умила показала конверт. «Прекрасно. Я так заждался, что брюхо уже неделю играет джаз от голода. Позволь пригласить тебя на ужин». «Я могу отказаться», — осторожно уточнила женщина. «Не беспокойся», — усмехнулся Ифрит. Забрал у нее конверт и сунул в нагрудный карман рубашки. «Я зову тебя не в качестве блюда». От такой шутки у чародейки по всему телу побежали ледяные колючие мурашки. Однако она постаралась не выдавать страха и царственным движением протянула мужчине свою руку. Михаил проводил Умилу за ширму, перед зеркалом крепко обнял за талию, слегка приподнял и шагнул в стекло. «Ох!» Женщина невольно поежилась, попав из уютного матерчатого тепла в каменную прохладу, отпустила Ифрита, быстро крутанулась на каблуках. «Какой суровый аскетизм! Гранитный пол, известковые стены, мраморный потолок, бронзовые вешалки, дубовая стойка для обуви. Не хватает только стойки для копий в углу и секиры на стене. Этакий маленький рыцарский замок. Пол с подогревом, стены из пластика, потолок из световых панелей. Самые практичные материалы для загородной прихожей», — признался Ифрит. «Извини, если разочаровал. Пойдем в дом». «Как у тебя с безопасностью, нежить?» — шагнула к двери гостья. «Что-то не вижу здесь никаких заклинаний и никакой сигнализации». «Осторожно, волшебница!» — предупреждающе вскинул палец Михаил. «Это ловушка. Створка открывается в преисподнюю». «Вай!» — отдернула ладонь от ручки Умила. «Предупреждать надо». «Вот и предупреждаю». Ифрит оперся на одну из стен, и вертикаль из псевдоизвестника ушла в сторону, раскрывая проход. «Прошу в мою обитель». «А ты не боишься, что какой-нибудь смертный свернет не туда?» — поинтересовалась женщина, следуя приглашению. «Отвернешься на миг, а он и ухнется. Не знаю, что там у тебя за ловчая яма». «Откуда смертному там взяться?» — усмехнулся колдун. «Там входной двери нет, только зеркало». «А-а-а!» — оглянулась через плечо женщина. «Входная дверь — это тоже муляж», — признался Михаил. «У меня была долгая жизнь, я научился осторожности». «В общем, двери для смертных прорезаны на особицу, в глухом углу и обычно замурованы». «Так прямо и замурованы. Снаружи вход спрятан в облицовке, изнутри заперт на 3 засова», — ответил Ифрит. «Зачем он мне вообще здесь нужен? Люди сюда заглядывают редко, раз в несколько лет. Чтобы привезти мебель или бытовую технику, сделать ремонт или еще зачем-то подобным. В общем, дверь требуется от силы раз в несколько лет. В принципе, можно обойтись и вовсе без нее». «Ага», — согласилась ведьма. бесшумно ступая по темным лакированным половицам. Дом древней нежити ничем не отличался от самого обычного загородного жилища. Паркетная доска, мебель из натуральной древесины, виниловые обои на стенах и дубовые панели на потолке, несколько больших жидкокристаллических панелей, хрустальные светильники. В некоторых комнатах на полу лежали ковры, и только на кухне шершавая коричневая плитка. В общем и целом коттедж не выглядел особо богатым, однако же и скромностью не отличался. Больше всего ведьму поразили огромные панорамные окна, выходящие на просторную поляну, ограниченную примерно в сотни метров стеной из густого, совершенно непролазного с виду ельника. «Красиво», — признала гостья, — «но я бы разбила перед окнами хотя бы парочку цветочных клумб». «Роботы не поймут разницы между цветами и сорняками», — отозвался из соседней комнаты Ифрит. «А газон стригут именно они, 5 полоумных аккумуляторных самоходок. Они знают, где у них зарядные станции, но в остальном ползают наугад. Однако делают это непрерывно, так что травка всегда аккуратно стрижена под полубокс, как у призывника перед присягой». «Зачем тебе газонокосилка? Договорись с луговыми». «Умила, ты решила поучить меня колдовству?» — улыбнулся Ифрит. «Полевая нежить траву не косит. Она растения холит и оберегает. Живую плоть режет только холодное железо. Увы». «Ну, тогда...» — задумалась ведьма. «Тогда клумбы можно оградить, и твои косилки на них не заберутся». «Угу», — кивнул мужчина. «Вот только огороженным клумбам потребуется отдельный уход. Прополка, рыхление, полив. Ты ко мне в садовники пойдешь?» «Найми смертного». «Ты меня сегодня вообще слушала?» — вскинул голову Ифрит. «А, да, конечно, прости», — молитвенно сложила ладошки Умила. «Это же твой секретный схрон, тайный отшельнический скит, отрезанный от грешного мира. И где мы сейчас находимся, нежить?» «В Альпах, на Алтае, на Урале. Это Скандинавия или Гренландия? Что там за елями?» «Монастырское шоссе», — ответил перешедший в большую комнату Ифрит. «Раньше шастающие по нему машины здорово раздражали. Но теперь елки выросли, и все стало хорошо. Такое ощущение, что ты находишься на диком острове в полной глуши, правда?» «Но ведь ты действительно мог построить дом в любом месте планеты», — громко удивилась гостья. «Какая тебе разница, куда перемещаться? На 10 километров или на 10 тысяч миль? Почему ты обосновался прямо рядом с городом?» «Привык к удобствам», — пожал плечами Михаил, доставая из шкафа картонную коробку. «Поначалу у меня и вправду была такая мысль построиться в настоящей глухомане. Вот только как там будет с электричеством, с водопроводом? Как там заменить хотя бы самую простенькую стиральную машину? Тащить ее 3-пудовую на своем горбу? Как привезти зеркала, окна? Вертолетом?» В общем, я быстро понял, что куда проще создать иллюзию дикости рядом с городом, нежели обеспечить нормальную жизнь в настоящей глухой пустоши. Так что, по здравому размышлению, я построился здесь. А потом просто подождал, покуда окрестности не зарастут до правильного состояния. В смысле, непролазного. Здесь участок 8 гектаров. От одного забора до другого метров по 50 в каждую сторону. Там, по-моему, даже волки уже завелись. «А такси сюда вызвать можно?» — прагматично уточнила гостья. «Ну, мало ли что. Вдруг тебе захочется остаться одному». «Технически, да», — признался Ифрит, — «но проще перемещаться со мной. Чашечку кофе?» «Не чувствую искренности в твоем голосе, нежить. Ты хочешь поменять тему разговора?» «Ай, все намного проще. Я полагал сотворить заклинание на кухне», — признался Михаил. «И там стоит отличная кофемашина, полный автомат. Считай, я ею хвастаюсь». «Тогда мне, пожалуйста, кофе по-испански», — потребовала женщина. «Это в средней чашке со сливками и с глотком белого рома. Надеюсь, он есть в программе». «А ты заливаешь в свой автомат белый ром?» «Еще не пробовал». «Тогда тебе, лентяй, все-таки придется готовить напитки для меня вручную», — ехидно подмигнула Михаилу гостья. «Ради тебя, моя волшебница, я готов сотворить все, что угодно», — галантно поклонился Ифрит. За разговором они вышли на просторную кухню с пятиметровой мраморной столешницей, установленной самой разнообразной кухонной техникой, с двойной раковиной, ополаскивателем на длинном шнуре, развешанными на длинных магнитах ножами, ложками, черпаками, шампурами и вилками, с фужерами на прикрепленных к полкам направляющих. Возле самого окна на небольшой плитке мурлыкала в химической колбе какая-то темная смесь. Мужчина поставил коробку прямо на варочную панель, снял крышку. «Фу, какой ванизм!» — поморщилась гостья. «Что это там за отрава?» «Это аромат магии!» — щелкнул пальцами ифрит. «Горсть паутины, жабры карася, чешуя форели, сердце лебедя, листья крапивы, стебель репейника, лепесток розы, копыта оленя. Не целиком, понятно, просто немного настрогал». «И зачем все это?» «Древнее ведьмовство», — с хорошо ощутимой ностальгией произнес ифрит. «Оно еще от природы идет. Старое, приземленное, материальное, живое. Плоть от плоти, кровь от крови, душа от души. Надежное, как столетний мореный дуб». «Ну что же, начинай варить», — предложила Умила. «В смысле, вари кофе. А потом я сяду тихонечко в уголке и посмотрю на твое чудотворство». «Ты неправильно все поняла, моя девочка», — с усмешкой покачал головой мужчина. «Все произойдет с точностью да наоборот. Ведь я всего лишь нежить. Урожденной ведьмой здесь являешься ты. Так что милости прошу к колдовскому котлу». Михаил указал на шипящую и бурлящую химическую колбу. «На котел, честно говоря, даже близко не тянет», — склонила голову Умила, разглядывая плитку и стекляшку. «И должна тебя разочаровать. Я не знаю, что делать». «Зато я знаю, волшебница», — повел носом ифрит. «Просто исполняй все, как я скажу. От тебя требуется всего лишь твой огромный врожденный талант. Ну и память. Ты запоминай, запоминай. Вдруг пригодится». «Как скажешь, нежить. С чего начнем?» «С этого». Мужчина достал конверт из нагрудного кармана. «Зачем тебе тест ее ДНК?» «Все мы, волшебница, все обитатели русских земель состоим из трех народов», — развернул машинописную страничку ифрит. «Примерно наполовину мы потомки великого Сварога, наполовину потомки змеиногой Табити, и еще среди нас немножко детей неба. В обыденной жизни всех нас друг от друга уже давным-давно не различить, но для магии кровная линия важна. Обратишься не к той семье, и заклинание идет прахом. Сколько раньше приходилось мучиться, ты даже не представляешь. Веретенами колоть, яблоками кормить. А теперь все просто. Прогоняешь через тест, узнаешь линию и спокойно работаешь по конкретной родословной». «Значит, это не сказки про веретено и яблоко?» — оглянулась ведьма. «Очень удобно», — кивнул ифрит. «Делаешь заклинание на крепкий сон, а потом подсовываешь жертве. Если заснула, значит, угадал. Если нет, то меняешь заговор на такой же, но настроенный на другую семью». Колдун негромко промурлыкал что-то себе под нос, просматривая распечатку, и кивнул. «Все хорошо, она славянка». «И нет, на 100 лет от проверочного заклинания никто не засыпал. Но слухи, само собой, ходили всякие. Люди не были бы людьми, кабы не любили хорошенько приврать. В той норе во тьме печальной гроб качается хрустальный». С подвыванием процитировал Михаил и подмигнул. «Фотографии взяла? 5. Какая больше всего похожа на оригинал?» «Та, где она в деловом костюме, разумеется», — протянула плотный прямоугольник женщина. «Работа и Настюха — это одно и то же». «Ты ведьма, тебе виднее. Теперь нареки фотографию ее именем». «Как?» «В старые добрые времена приходилось делать фигурки, добавлять плоть и кровь, наряжать в одежду из ворованного тряпья, пытаться добиться сходства, крестить в святой воде». Опять же с ностальгией вспомнил ифрит. «Но силы прогресса накатывают, словно бульдозер. Современные снимки настолько близки к оригиналу, что заклинание не способно ошибиться. Но на всякий случай приклей скотчем с обратной стороны прядь ее волос. А затем напомни этой частице ее облика и ее тела правильное имя». «Как?» — повторила вопрос Умила. «Ты наследная ведьма, моя девочка», — негромко напомнил Михаил. «Ты родилась с этим даром. У тебя способности в роду, в крови, в чувствах. Не мне тебя учить. Попробуй сама». Женщина покачала головой, положила фотографию подруги на стол изображением вниз. Выбрала из пакетика несколько волосков, приложила в районе головы, взяла с полки кусочек скотча, накрыла прядь, прижала пальцем. Затем провела ладонью низко над бумажкой, пошевелила пальцами, перевернула снимок, провела еще раз и негромко произнесла: «Тепленькая». «Она из рода Сварога», — подсказал Михаил, — «Анастасия». Умила молча кивнула. Случись это при первой их встрече, ведьмина внучка, наверное, растерялась бы. Но с тех пор минуло 20 лет, в течение которых Умила Сохо постоянно ворожила, творила заговоры и отсушки, делала привороты и сглазы, колдовала на след, на дым и на поклад. Она стала бывалой многоопытной колдуньей и хорошо знала, что иногда нужно использовать отработанное правило, а иногда просто отдаваться чувству. Как зверек, брошенный в реку, безо всяких уроков начинает грести лапами и выплывает к берегу, как птенец, выпихнутый родителями из гнезда, без всякого учения расправляет крылья, так и она, урожденная ведьма, вполне способна творить все желаемое, полагаясь лишь на свои глубокие, таящиеся в самом нутре инстинкты. От ветров вольных, от вод глубоких, от лесов густых, от трав сырых, иду я по земле матушке, ищу тщерь Сварогову, отцом с матерью Анастасией нареченную. Глаза тщери той голубы, как небо, волоса тщери той русы, как камыш, кожа тщери той бела, как облако, дыхание тщери той пахнет хлебом горячим, душа тщери той жаворонком поет. В тебе тщерь смертная, — провела она ладонью над фотографией, — вижу я глаза небесные, в тебе волоса камышовые, в тебе белизна облачная, в тебе запах хлебный, в тебе песня жаворонкова. И быть тебе отныне девицей Анастасией, внучкой Свароговой, плоть от плоти ее, кровь от крови ее, и жар душевный ее в тебе гореть станет, покуда бьется сердце ее, и горит огонь пред ликом твоим». Ведьма поддернула руку вверх и сжала пальцы в кулак. «Да уж», — пробормотал Ифрит, — «а ты сильна, моя волшебница. От тебя разве что искры не летели». Как ни странно, Умила только теперь сообразила, по какой причине Михаил вдруг пригласил ее к себе домой, в тайное убежище. Ифрит голодает, и ныне он слишком слаб даже для проведения колдовского обряда. Странно, что все еще сдерживался и не вцепился ей в горло. Ведьма поежилась от холодка между лопатками, глубоко вздохнула и спросила: «Что дальше?» Мужчина выдернул у себя с виска короткий волос и протянул ей: «Теперь свяжи нас». Ведьма взяла волосы Фрита, вытянула из пакетика волосок подруги, сложила их вместе, намотала на указательный палец, скатала волосяное колечко, окончательно спутавшееся в единое целое, и поднесла к пламени плитки. «Сей плотью, из двух единой ставшую, связываю Михаила, сына земного, и Анастасию, дщерь смертную, во единое целое с сего мига и до того часа, покуда узел сей рука человеческая не развяжет». После последнего слова по волосяному кольцу пробежал слабый огонек, обращая его в серый пепел. Ведьма вытянула руку и растерла его остатки в бурлящую колбу. Покосилась на Ифрита и сообщила: «Вот и все, нежить, обратной дороги нет». «Ты еще не закончила, волшебница», — указал на темное зелье Михаил. Колдунья вытянула руки и словно бы сжала ладонями колбу, мысленно подхватывая ее содержимое и вытягивая его наверх. «Быть узом сим увязчивым, как паутина паучья, живым, как караси живучи, красивым, ака форель радужная, обжигающим, как лист крапивный, и нежным, как бутон цветочный, вечным, как нить задиркова, и прочным, ровно копыта оленья. Заклинаю союз свой светом ериловым, водой текучей, миром подлунным, ветром похвистовым, землей триглавовой. Не скрыться от заклятия сего ни в небе, ни в воде, ни в земле, ни в мире Свароговом, ни в мире Мареновом. Плоть к плоти, жизнь к жизни, кровь к крови, душа к душе. Волей моею отныне и навсегда». И чародейка сделала то, чему Ифрит учил ее много-много раз. Попыталась излить свою силу через ладони. И над колбой тут же возник слабый сизоватый дымок. Ведьма облегченно вздохнула, а Михаил торопливо выставил над паром маленькое круглое зеркальце, подождал, покуда оно не запотеет, наклонил, и вскоре с холодной поверхности в крохотный матовый пузырек скатились несколько тягучих капель крепчайшего брачного заклинания. «Отныне и вовеки!» — посмотрел флакончик на просвет мужчина. «Что теперь?» — потерла ладонями чародейка. «Капля ее крови! Капля моей крови!» — словно пропел древний ифрит. «Когда смешаются, мы с Настей должны это выпить и зажечь восковую свечу перед ее фотографией. Ситуацию упрощает то, что зелье допустимо подмешать в пищу или напиток, и пить на брудершафт его вовсе не обязательно. Если ты дашь глотнуть сие снадобье своей подруге, а потом позвонишь мне, я тут же выпью свою половину и зажгу свечу, и тогда все сработает». Ведьма забрала у него пузырек, тоже посмотрела на свет, понюхала, пожала плечами, вернула и спросила: «Теперь мне наконец-то можно выпить хорошего кофе из твоей хваленой супер-пупер интеллектуальной сикараки? Если мне понравится, то угощу Настеньку твоей отравой прямо сегодня же вечером. Так что советую постараться на совесть». «А совесть — это что?» — совершенно серьезно спросил Михаил. «Когда стыдно, то это как? Что ты при этом чувствуешь?» «Ну, растерялась ведьма. «Ну, не знаю, совестно», — развела она руками. «Ну вот», — грустно кивнул мужчина, щелкая выключателем кофеварки. «Похоже, ты тоже не в курсе. И почему же совершенно никто из моих знакомых не знает, что такое совесть?» Спустя 4 часа у сидящей на постели перед ноутбуком Анастасии Комякиной с птичьим пересвистом запел телефон. Не глядя на экран, женщина наработанным движением провела по смартфону пальцем, поднесла его к уху. «Слушаю». «Привет, подруга!» Голос у Милы Настя узнала с легкостью. Ровно как сразу поняла, что той сейчас очень плохо. «Ты сейчас одна? К тебе можно?» «Приезжай!» — лаконично ответила женщина и сразу отключилась. Звонок в дверь раздался уже через 1/4 часа. У Милы вошла понурая, с опущенной головой и обвисшими плечами, с магазинным пакетом в руке. Поставила пакет на пол, скинула длинное синее пальто, оставив на банкетке в прихожей, одернула брючный костюм и тут же пожаловалась. «Ты представляешь? Этот говнюк оказался женат! Мразь! Урод! Кобель!» «Сочувствую!» — кивнула Настя и вернулась в большую комнату к ноутбуку. Она не особо следила за амурными похождениями подруги, хотя время от времени та и пыталась о них рассказывать. Уже давно стало ясно, что мужчины, парни и мальчики в ведьминой постели постоянно меняются, и потому запоминать их имена, облик и привычки нет никакого смысла. Однако Умила продолжала переживать. «Он уже уходить собрался. Как смотрю, очень странный жест он сделал», постоянно прикусывая губу, рассказывала она. «Ладонью от кармана и к правой руке. Я его цап за пятерню. Поднимаю, а на ней обручальное кольцо. Это он, козел, оказывается, обручальное кольцо надел. Перед встречами со мной, стало быть, снимает, а уходя надевает. Даже за дверь выйти поленился, кобелина». «Ты же колдунья!» — саркастически скривилась Настя. «Неужели сразу определить не смогла?» В чародейство взрослая прагматичная женщина, понятно, не верила. Однако о тайной подработке своей подруги Анастасия хорошо знала. «Увлеклась, доверилась, отдалась без ворожбы», — вскинула ладонь к лицу чародейка и горестно вздохнула. «А он, мерзавец, и меня опорочил, и жену свою обманул». Женщина сжала ладонь в кулак и спохватилась. «Что же мы все обо мне, да обо мне? Мы ведь, почитай, 1/2 месяца не виделись. Как твои дела, подруга?» Баланс не сходится. «А-а-а!» — сочувственно кивнула ведьма и тут же вернулась к своим переживаниям. «Нет, ну ты представляешь, какой говнюк! А ведь казался приличным парнем, ухоженный, статный, пахнущий свежими ватрушками, крепкий, как жеребец, просто кровь с молоком. Как я сразу не догадалась, что только хорошая баба способна вычистить блудливого кобеля до такого пушистого состояния. Козел! Штопор у тебя там же, где всегда?» Гостья взяла с пола полиэтиленовый пакет, отправилась на кухню. Пока Анастасия, поджав ноги в центре кровати, заполняла последние столбцы, ее гостья нашла бокалы, помыла их, открыла бутылку, налила вино. Затем перелопатила содержимое пакета и вернулась к хозяйке, неся в одной руке два тяжелых фужера, а в другой хрустальную вазу с виноградом. И тут же вернулась к прежнему монологу. «Ну почему мне всегда на мужиков так не везет? Скажи мне честно, подруга, может, я уродина? Или не так одеваюсь? Может, я в брюках сама на самца смахиваю?» «Просто по статистике на 10 женщин приходится 9 мужиков». Сохранив работу, хозяйка выключила компьютер, из которых половина алкашей, половина охотников, рыбаков, альпинистов, качков и прочих импотентов, занятых собою, а не женщинами. А остальные вдохновенно любят друг друга. И потому так выходит, что мужчин в нашем мире и вовсе не осталось никого. Так что радуйся, подруга, что хотя бы женатики пытаются отработать половую функцию за весь прочий человеческий род. Учитывая тот факт, что Настя и сама уже почти год жила в одиночестве, ее унылая тирада прозвучала вполне искренне, в некотором роде даже убедительно. «Полностью с тобой согласна, подруга», — кивнула гостья и протянула женщине один из бокалов. «Давай, Настюха, выпьем с тобою за нашу тяжкую бабскую долю и по причине очередного моего расставания первую до дна». Умило чокнулась с хозяйкой и, показывая пример, в несколько больших глотков осушила фужер. Анастасия, кивнув, пригубила вино, одобрительно вскинула брови и выпила его без особой спешки, но тоже досуха. «Сейчас я этому подонку напишу, что он подлец», — вдруг решила гостья, отступила в прихожую, достала телефон, быстро настучала сообщение, и состояло оно всего из одного слова. «Пей». В 20 километрах от нее, одетый в парусиновые штаны и сорочку мужчина, посмотрел на экран, открыл дверцу холодильника, достал минералку, налил в стакан. Под шипение пузырьков откупорил крохотную матовую бутылочку, капнул все ее содержимое к прочей жидкости, слегка размешал, приветственно вскинул в сторону сияющей за огромным окном луны, залпом осушил емкость и жахнуло пол, громко объявив «На счастье!». Стакан подпрыгнул и откатился в сторону, не разбившись и даже не треснув. Хотя бы чуточку. «Плохая примета», — оценил Ифрит его подлую выходку и прошел в каморку за спальней. Крохотная комнатка размером примерно 2 на 1,5 метра изначально планировалась архитекторами как гардеробная, но не сложилась. Под хранение вещей, одежды и снаряжения Михаил отвел одну из комнат побольше. Зато в качестве небольшой домовой часовенки глухая конурка оказалась самое то. На высокой банкетке для обуви Михаил расставил в 2 полукруга накопившиеся дома сувениры. Китайских башков, индийские статуэтки, старые бронзовые и фарфоровые скульптурки – добавил пару бумажных цветочных бутонов из коробки для суши и чуть-чуть новогодней мишуры. Не по необходимости, просто для красоты. Тем более, что куда еще девать все эти бесполезные безделушки? В самом центре чародей установил перевернутый цветочный горшок, на который и водрузил фотографию Анастасии, скотчем подклеив ее к ароматической лампе. А перед снимком водрузил купленную в церкви освященную восковую свечу. В общем, получился самый настоящий алтарь с фигурками как бы святых, с подношениями и украшательством. Для заклинания это не имело ровно никакого значения, но Михаил любил, когда все выглядит изящно и достойно. Последнее, чего тут до сего часа не хватало, так это священного огня, — сказал Ифрит, чиркнул заранее приготовленную каминную спичку и запалил ею алтарную свечу. «Ох, мама!» — судорожно сглотнула Настя, схватилась за сердце, влажно закашлялась. «Подруга, ты чего?» — встревожилась Умила. «Не знаю», — снова сглотнула женщина. «Дыхание вдруг перехватило. И сердце. Такое чувство, что оно вдруг остановилось. А потом снова пошло. Вот черт!» Женщина снова резко выдохнула. «Я даже испугалась, думала, что все...» «Молодуха ты еще для таких-то мыслей!» — громко хмыкнула гостья. «Ближайшие лет 50 можешь не беспокоиться. Тебе просто нужно выспаться. Слишком много работаешь. Давай-ка мы с тобой бутылочку сейчас дораскатаем, и я пойду. А ты баиньки ляжешь. Но только спать, а не за компьютер свой снова схватишься. Договорились?» Умила кинула себе в рот несколько ягод, после чего подняла с пола бутылку и протянула хозяйке. «Давай, Настюха, подставляй!» Остатков вина хватило еще на два захода, по половине бокала. И еще полчаса разговор продолжался под неспешное ощипывание винограда. Но потом Умила поднялась. «Спасибо за поддержку, подруга. Поеду, поделюсь своими тайными мечтами с мягонькой подушкой. И тебе того же советую». И уже выходя за дверь, помахала на прощание рукой. «Удачи тебе в новой жизни, Настюха!» Однако Анастасия ее последней фразе никакого значения не придала.